Глава четвертая. Маталч и Медея. Интересно было присутствовать при разговоре двух мутантов на чужой планете, да еще будучи у них старшим. Туман с моих мозгов никак не мог сойти. Только я начинал думать как Эдвард Бонд, как тут же что-то сбивало ход моих мыслей, и я снова терялся, не понимая, наяву это творится или нет. Мои чувства были притуплены шоком от свалившихся знаний. Я никак не мог сконцентрироваться ни на одной, даже самой примитивной мысли. Меня тут же уносило и ставило перед фактом, что я сейчас вообще не на Земле. Вдобавок, мне вдруг почудилось, что залы, через которые мы шли с Маталчем, мне знакомы. Примерно такие же мысли посетили меня, когда я первый раз взглянул на пейзаж из окна комнаты. В один момент лес вдруг показался очень знакомым. Откуда я мог знать эти сумрачные лесные пейзажи или огромные залы, явно чуждые современному человеку? Мне уже стало казаться, что я давно знаю слова «Эйдри», «Медея», «Маталч», «Совет». Знаю смысл, который они несут в себе. Оглянувшись, я увидел идущего за мной Маталча и поймал себя на мысли, что это мне тоже знакомо. Его оскал, злое выражение лица, свирепость в рыжих глазах. Я напоминал себе школьника, пытающегося вспомнить забытый урок. Маталч шел позади, ни на мгновение не спуская с меня своих горящих желтым огнем глаз. У красной портьеры он остановился. Заметив это, я подошел к нему. Маталч откинул портьеру. Было ясно, что он приглашает меня войти внутрь. Я понял, что терять мне было нечего, и, немного поколебавшись, шагнул вперед. Мне показалось, что Маталч чем-то доволен, его лицо стало более благожелательно. «Лорд Ганелон, ты не совсем потерял память, это хорошо. Ты помнишь, где мы? Давай зайдем на минутку, поговорим. Нам ведь есть что обсудить друг с другом». Идя за ним следом по лестнице, я вдруг осознал одну интересную вещь. Он тоже говорил не по-английски, на том же языке, что и Медея, и Эйдери. Но я почему-то понимал их всех. Оглянувшись по сторонам, я увидел, что мы пришли с ним в какую-то башню. Жаровня еще дымилась прямо посередине комнаты. Воздух пропитал неприятный запах этого дыма. Я сел в предложенное Маталчем кресло рядом с большим окном. Немного походив в задумчивости по комнате, он уселся неподалеку. «Я думаю о том, насколько много ты помнишь из своей настоящей жизни». Он сам начал разговор. «Почти ничего не помню», — ответил я, потом продолжил. «Совсем немного. Но достаточно, чтобы не совсем доверять». «Видишь, насколько сильны в тебе те воспоминания, которые установили повстанцы. Прав, Гестрая, не сказав, что ты все вспомнишь, но неизвестно, сколько времени на это потребуется». «Так бывает в живописи», — подумал я. «Один рисунок рисует поверх другого, и получается неизвестно что». Я оставался Эдвардом Бондом, хотя уже начинал сомневаться в этом. Но совсем чуть-чуть. Маталч продолжал выяснять у меня интересующие его моменты. «Может быть, ты совсем изменился, пока был в ссылке? Скажи честно, как ты ко мне относишься? Раньше мы были врагами. Что-то изменилось или нет?» «Я не знаю», — сказал я. «Честно, не знаю. У меня нет причин тебя ненавидеть. Но мне кажется, что я тебе просто не доверяю». «Поверь мне, у тебя на это есть причины. Ну да, сейчас ты просто не помнишь многого. Ты меня всегда ненавидел, хотя в жизни и по положению в обществе мы зависели друг от друга. Важно, будешь ли ты меня ненавидеть и теперь». «Маталч, мне совсем не хочется иметь врагов, хотя мне сложно говорить о чем-либо сейчас, когда я даже не понимаю, где нахожусь». Выражение лица Маталча изменилось, было видно, что ему почему-то не нравятся мои слова. «Это говорит не Ганелон. Раньше тебе было наплевать, есть у тебя враги или нет. Твое поведение может быть опасно для всех нас, но надеюсь, что это пройдет». «Пойми, я совсем запутался. Я почти ничего не понимаю из того, что говорил ты или Эйдри. Я нахожусь почти в бреду». «Что ж, возможно, ты станешь старым Ганилоном, и мы опять будем врагами. Но если твоя длительная ссылка изменила тебя, мы еще можем стать друзьями. Это лучше, чем враждовать. Хотя вряд ли это понравится кое-кому из нашего окружения. А что касается Геста Райни...» Он внимательно посмотрел на меня, но я никак не отреагировал на его взгляд. «Он ведь стар, очень стар. Запомни, Ганилон, ты имеешь больше всех власти в темном мире. Или можешь иметь. Для этого надо идти к Кэрлуру». Маттлч остановился и посмотрел мне в глаза. «Когда-то ты понимал, что все это означает. Ты рвался к власти, и тебе было все нипочем. Ты уже бывал у Кэрлура. Ты верно ему служил. У тебя есть с ним связь. Надо, чтобы эта связь укрепилась, так как она еще очень слаба. Но эта связь с Кэрлуром... Ты мне объяснишь, наконец, кто или что такое Лур?» — спросил я. «Моли Бога, чтобы никогда не вспомнить этого», — сказал Маттлч. «Я хочу просить тебя об одном. Не ходи к Кэрлуру, кто бы тебя ни уговаривал. Тебя будет просить Медея, Эйдери и еще масса других жителей. Я могу быть тебе врагом или другом только ради счастья моего народа. Мне плевать на свое собственное благополучие. Прошу тебя, избегай даже разговоров о Кэрлуре. Не поддавайся ни на чьи уговоры, сначала вспомни все и только потом принимай решение». «Так помоги же мне вспомнить», — продолжал настаивать я. Маттлч отвернулся. «Я не знаю и не хочу знать. Я думаю, Гест Райни это знает. Лур — это... он всегда голоден. Но его аппетит может удовлетворить лишь...» Он опять замолчал. «Да, Ганилон, ты совсем забыл», — сказал он, помолчав. «А как вызвать Лура? Ты тоже забыл? Это очень важно для тебя и для всех нас». Я не знал, что ответить. Голова была пустая, что-то непонятное творилось в ней. Одни воспоминания накладывались на другие, а в результате ничего не было понятно. Я заметил, что Маттлч кинул в огонь какую-то траву, и она вспыхнула, издавая знакомый неприятный запах. «Прошу тебя, Ганилон, ответь мне, можешь ли ты вызывать Кэрлура или нет?» Его голос стал странно мягким и вкрадчивым. Знакомый неприятный запах от сгоревшей травы стал еще сильнее, и я почувствовал, как он что-то открывает внутри меня, и это выходит наружу. Я уже никак не мог повлиять на этот процесс. Я резко вскочил перед Маттлчем. Подбежав к огню, я сделал два шага и одним ударом ноги опрокинул жаровню с углями на пол. Угли рассыпались по каменному полу. Оборотень вздрогнул от неожиданности и посмотрел на меня. Схватив Маттлча за одежду, я затряс его с такой силой, что его голова чуть не оторвалась. В этот момент я почувствовал острую ненависть к нему. Какой-то рыжебородый негодяй хотел меня обмануть. Я слышал, как говорю, но говорю совершенно незнакомыми мне фразами. Я бы даже сказал, что кто-то другой во мне думал и говорил за меня. «Будешь болтать со своими шлюхами!» — дико закричал я на него. «Прекрати у меня вынюхивать! Ты будешь знать только то, что я захочу сказать тебе, и все! Я скажу тебе, что желаю сказать, и не больше! А если ты еще будешь бросать разную дрянь в огонь, то полетишь туда следом!» Маттлч сжал зубы и с ненавистью смотрел на меня своими желтыми глазами. Он изменился в лице. Тело стало пластичным, почти жидким, еле видным. Сквозь дым от рассыпанных углей ярко светились желтые волчьи глаза. Откуда-то послышался звериный рык. Человек не мог издавать такие звуки. Маттлч на моих глазах явственно превращался в волка. Но уже через мгновение передо мной опять стоял обычный человек, который осторожно высвободился из моего захвата. Что за наваждение? Или иллюзия? «Очень жаль. Но даже травы не помогли освежить тебе память. Это должно было помочь, но, увы, а ты напугал меня. Я пошел к двери, не отвечая и не смотря в его сторону. Маттауч окликнул меня. «Остановись! Еще один момент! Забери! Это твое!» Я остановился. Маттауч протянул мне шпагу без ножен, которой я пытался сражаться с ним. «Она твоя! Помнишь, я забрал ее, когда мы проходили сквозь огонь нужды?» — спросил он. Также молча забрав шпагу, я направился к выходу из комнаты. Идя следом, Маттауч говорил. «Ганелон, пойми, мы не враги. Если ты мудр, ты не забудешь моего предупреждения. Не говори о Керлуре и не ходи к нему, заклинаю тебя!» Я быстро шел вперед, держа шпагу в руках. Ноги несли меня сами. Я чувствовал изменения в мозгу. Рисунок на картине стирался, вероятно, от этих трав, которые сжег на огне Маттауч. А другой рисунок, предыдущий, становился заметнее, проявляясь из-под верхнего. Ведь эта вспышка была не характерна для поведения Эдда, но вполне нормальным поступком для Ганелона. Откуда-то я знал, что нахожусь в замке, причем замок этот был целым лабиринтом. Несколько раз я проходил мимо часовых, расставленных в разных местах замка, и у всех солдат был уже знакомый мне страх в глубине их глаз. При моем приближении их страх усиливался. Но я упорно шел вперед, торопливо проходя янтарный зал. Откинув в сторону светлую портьеру, я вошел в круглую комнату, обитую очень красивой тканью. Все в этой комнате расслабляло. Небольшой фонтан посередине, сводчатые потолки, шелк по стенам. Пройдя через комнату и арку, украшенную листьями, я оказался в саду. Среди множества красивых цветов и растений в нем я не нашел ни одного знакомого. Все они были слишком причудливыми и необычными и переливались множеством красок. Казалось, что они специально раскрашены так диковинно, или в них вставлены огромные драгоценные камни. Цветы расстилались плотным ковром по всему саду. А деревья были совсем живыми. При моем появлении их толстые сучья и ветки начали двигаться и шевелиться. Я почувствовал головокружение и закрыл глаза. Снова открыв глаза, я увидел, что ветки деревьев медленно тянутся ко мне. Деревья, двинувшиеся было навстречу, остановились и замерли. Они узнали меня и расслабились. Я поднял голову и посмотрел наверх. Над этим странным садом нависало почти черное небо, резко контрастировавшее с ярким огромным солнцем, освещавшим остальную часть небосклона. Вдруг сад снова оживился. Вся зелень проявляла явное беспокойство. В глубине сада показалась фигура человека, пытающегося пробиться через плотные заросли. Но то одна, то другая ветка выгибалась и била его, как разжимающаяся пружина. Беспокойство охватило всю зелень. Змееобразная ветка изогнулась и быстро выпрямилась, ударила и вновь встала на место. Человек, бегущий вперед, уворачивался как мог от этих страшных ударов зеленого охранника. Стало ясно, что этот человек пытается прорваться ко мне. Он был одет в нечто плотно облегающее тело. Его лицо было мне незнакомо. Я не заметил у него никакого оружия, но к поясу был пристегнут пистолет или нечто похожее на него. Я услышал его голос. «Эдвард!» — сказал он настойчиво, но очень негромко, явно не желая быть услышанным остальными. «Эдвард Бонд!» — снова произнес он. Я понял, кто он. Что-то внутри меня прокрутило кадры убегающих, одетых во все коричневое или зеленое фигур. Это враг, бунтарь, повстанец, выскочка. Вот кто нанес верхний слой на картину моего мозга и спрятал истину даже от меня самого, от великого лорда Ганелона. Та же злоба, как и при виде Маттауча. Ярость застучала в моих висках с необычной и незнакомой мне силой. А Эдвард Бонд внутри сжался от страха. Мое тело бесспорно принадлежало Ганелону. Плечи назад, грудь выставлена вперед. Презрительная улыбка на губах, высокомерно задранный вверх подбородок. Эдвард Бонд беспомощно слушал, как Ганилон кричит на незнакомом языке и проклинает этого человека. Прибежавший слегка пригнулся, как бы прячась от моей брани, и в недоумении замер. Он потянулся к пистолету и настойчиво старался взглянуть мне в глаза, однако это ему не удавалось. — Ты Ганилон? — с запинкой спросил он. — Эдвард, ты с нами? — Послушай меня, Эдвард, ты с нами? — Ты не Ганилон! —